бескорыстие и преданность в дружбе. Автор романа нашел яркие краски для создания образа бесстрашного Усуна, имя которого в Китае стало символом мужества и непобедимости. Глава романа, где изображается поединок безоружного Усуна с огромным тигром, которого Усун на перевале Цзиньянган сразил ударами своих могучих кулаков, вошла в китайские школьные учебники родной речи и хрестоматии. Повсеместно исполняется народными рассказчиками, включена в репертуар мастеров художественного чтения, ставится на сцене самодеятельных театров, передается по радио. К числу незабываемых образов романа «Речные заводи» относится также герой рыцарской силы, ловкий и отчаянный Лу Да, воплощение бесстрашия и мужества. Роман «Речные заводи» относится к лучшим творениям китайской художественной прозы по широте замысла, гуманизму, по своему общественному значению и своеобразию языка. Роман «Путешествие на Запад» возник на основе изучения У Чан Энем богатой китайской литературы о путешествиях и географических исследованиях. Однако, обращаясь к историческим хроникам и описаниям, известным по сохранившимся документам четырех путешествий, путешествие на север, путешествие на запад, У Чэнь Энь облекает повествование в форму сказочных приключений героев. Он использует многочисленные народные сказания, связанные с паломничеством в VIII веке танского монаха Сюань Джуана или Сюань Цзана в Индию за священными книгами. Эти легенды об удивительных похождениях Сюань Джуана, обогащенные неистощимой фантазией народных рассказчиков, составляют сюжетную основу романа. Примечательно, что в образе главного героя путешествия на Запад У Чэнь Энь рисует не монаха Сюань Джуана, а его верного спутника Сунь Укуна, царя обезьян, наделив его волшебной силой и даром перевоплощения. Сунь Укун в романе, как и в представлении народа, является олицетворением проницательности, несгибаемой воли, настойчивости, неистощимой энергии, поразительной ловкости, гуманности и чувства юмора. Сунь Укун неизменно помогает Сюань Джуану успешно справляться со всеми трудностями и препятствиями на пути в Индию. Сунь Укун смело бросает вызов всесильным духам, ненавистным народу злым силам земного и потустороннего мира. Оказавшись в небесном царстве, Сунь Укун приводит в смятение весь сон богов, сговорившихся подкупить его, и из сражения с разъяренным воинством небесного владыки выходит победителем. Несмотря на буддийскую философскую окраску, которая в значительной мере определена историческими условиями, реалистическое восприятие автором действительности утверждает острую сатирическую антиклерикальную направленность романа. В этом причина огромной популярности романа на протяжении 3,5 веков. Самый ранний из сохранившихся списков романа датируется 1592 годом. Китайские исследователи романа утверждают, что в лице небесных божеств У Чэнь Энь высмеял земных владык, а самим романом выразил в завуалированной форме недовольство народных масс правителями Китая в эпоху Минской династии. Вместе с другими значительными произведениями этого периода «Речные заводи», «Цзинь Пинмэй», «Путешествие на Запад» явилось победой живого народного языка пинхуа над господствовавшими в литературе мертвыми формами письменного стиля. Роман изобилует народными поговорками, пословицами, идиоматическими выражениями, сравнениями, образами. Огромное влияние этого романа на китайскую живопись, скульптуру, театр. До сих пор со сцен лучших китайских театров